Глава 20. На следующий день Колян не спеша прогуливался на людном месте, где обычно много было иностранцев. Он заметно волновался. Издали за ним наблюдал Аркаша. Он заметил, что Коляну внимательно присматриваются два иностранца. Колян тоже обратил на это внимание, подошел с деланной развязанностью. «Господа, редкостями интересуетесь? У тебя что-то есть?» С акцентом поинтересовался один из иностранцев. «Есть, есть!» — засуетился Колян. — Вещи ценные, гуд! Давайте только отойдем немного. Они отошли под арку. — Показывает! Что за вещь? Колян, опасливо озираясь, достал из внутреннего кармана несколько ювелирных украшений. — Вот, видите? Я вас не обманул. Очень старинные, очень ценные. — Откуда это у тебя? Украл? — отрывисто спросил второй иностранец. — Вам-то не все равно? Вам ведь лишь бы вещь была стоящая, так? «Ну, не украл я, не украл. От матери покойной осталось, а ей — от бабки. Ну, что, брать будете?» Иностранцы многозначительно переглянулись. «Будем. Сколько?» «Ну, долларов 500 бы, а? У меня еще есть. Можем договориться встретиться здесь, например, завтра, а?» 500 много, 400. Тогда в УЕ. Одна УЕ 30 рублей. Идет?» «Идет». Иностранец достал деньги, передал Коляну. В этот момент другой ловко и быстро извлек фотоаппарат и запечатлел момент передачи денег. После чего на чистом русском громко заявил: «Вы арестованы!» Аркаша бросился бежать. Ему с самого начала не нравилась идея перепродать драгоценности. «Дурацкая идея!» – зло рассуждал он. «Я же предлагал передать цацки в милицию! Но ведь Колян боится милиции, как огня, боится! А еще пуще страха, жаба задавила! Как же с цацками за даром расстаться? И в итоге попался. Жадность фрая разгубила. Что теперь делать?» Что теперь делать, Аркаша не знал. Знал только, что Коляна надо выручить во что бы то ни стало. Но как? Мальчик бесцельно бродил по нарядным улицам вместе с толпами гуляющих. Но не для всех в этом городе под этим небом был праздник. И вдруг его осенило. Он вспомнил того доброго священника, который когда-то накормил его. Вроде бы он предлагал помощь. Вот, если бы найти того батюшку. Но как? Где? А что, если опять поехать к Лавре? Вдруг повезет, и он снова приедет туда по своим святым делам? Аркаш уже 2 часа терпеливо сидел на дороге, ведущей в Александро-Невскую Лавру. Чуть поодаль от длинной вереницы нищих. Только бы он пришел. Вчера он напрасно прождал его до поздней ночи. Пришлось заночевать на кладбище. Благо, ночи стоят теплые. Проголодался ужасно. Ведь он не может отойти, чтобы поесть, боится прокараулить священника. Но на этот раз ему повезло. Он увидел высокую фигуру в черном. К нему стремительной походкой приближался отец Арсений. Когда он подошел ближе, Аркаша вскочил. «Батюшка!» «Аркадий?» Отец Арсений с удивлением возразился на мальчика. «Я, здрасте!» «Ну, здравствуй, как живешь?» «А я вас вчера весь день ждал». «Что-то случилось?» «Случилось!» «Ну, идем, меня ждут, у меня дела, по дороге расскажешь». Через некоторое время отец Арсений и Аркаша сидели в монастырской столовой. Торопливо хлебая суп, Аркаша говорил: «В общем, надо воров этих несчастных из-под завала вытаскивать, надо Коляна выручать, а этот клад, только одни неприятности от него, надо его в милицию сдать, ведь его ищут, ведь кого-то, наверное, наказали за него. И еще, друг мой заболел, вы за него свечку поставьте, ладно?» «Что такое с твоим другом?» В пещере простудился. Да и непривычный он к такой жизни, он городской. Это я деревенский, у меня здоровье, во! Ему сильно плохо? Ну да, температура, всякое такое. Боюсь, что в таком случае свечка не поможет. А что же делать? Надо найти его родителей. У него только отец. Значит, надо искать отца. А как, если он не хочет адрес говорить? Совсем никак не хочет. Тогда вот что. Узнай хотя бы его фамилию. И будем искать. А с Коляном как быть? Колян пусть посидит, подумает о своем житье-бытье. Не до него сейчас. Сейчас главное бедолаг этих из-под завала вытащить. В общем, план у меня такой. Постовой в отделении милиции с любопытством смотрел на странную пару. Высокий молодой священник в рясе держал за руку угловатую, веснушчатую девочку с короткими светлыми волосами. «Ожидайте, сейчас к вам выйдут». Через несколько минут к священнику подошел капитан милиции. «Здравствуйте, батюшка. А это кто еще?» «Здравствуйте, товарищ капитан. А это племянница моя, Аня. Я ей разрешил с нами ехать. Ребенок все-таки. А там пещеры, интересно». «Зря, батюшка. Там не только пещеры, но и вооруженные преступники. В машине посидит, когда операция начнется». «Ну, идемте к машине, Игорь. Просигнали ребятам, пусть выходят». Вышли из отделения милиции и направились к УАЗику. «Значит, вы говорите, что какой-то бродяга вам рассказал, что, гуляя по пещере, обнаружил шкатулку с похищенными драгоценностями, что именно в этот момент вернулись воры, погнали за ними, даже стреляли, отчего и произошел обвал, но ему удалось от них убежать?» «Все так. Странно все-таки». «Что странно, товарищ капитан?» «Странно, что он вообще в пещеру эту полез. И подозрительно. Может, он поддельник?» «Вряд ли, товарищ капитан». «Почему?» «Ну, не похож он на подельника». «Не похож. Чего же это он вдруг с вами так разоткровенничался?» «Его угнетало, что люди из-за него под обвалом погибли. Если б не он, они были бы живы. А кому еще о таких вещах рассказывать, как не священнику?» Он рассказал, ему полегче стало. «Выходит, как только ему полегче стало, он побрякушки краденые, из-за которых люди, как он считал, погибли, продавать-таки пошел». «Как, вы его задержали?» «Да, похоже, что это он, ваш бродяга. Ну, садись. Сейчас ребята подойдут. На двух машинах поедем». Отец Арсений и Аркаша, переодетый девочкой, устроились на заднее сиденье УАЗика. Капитан сел впереди. «Что говорит? Откуда у него драгоценности?» Продолжал расспросы отец Арсений. «Ну, с нами-то он не столь откровенен. Говорит, что по наследству достались. Врет. Так как же так, батюшка? Переживал, а потом продавать пошел краденое добро? Так ведь людей не вернешь, а ему кушать каждый день надо. Он ведь бродяга, бомж». «Да, вы правы. Только как же он сам-то в пещере не заблудился? Пещеру с детства знает, облазил вдоль и поперек. Так он же от воров убегал, сломя голову. И в таком-то состоянии, да еще и палили по нему, он успевал за дорогой следить. А если учесть, что при этом карманы у него были драгоценностями забиты, то я вам так скажу, батюшка, тот еще тип, пусть сидит». «Кто же с вами спорит, товарищ капитан? Вам виднее. Пусть сидит, раз надо. Я всего лишь исполняю просьбу этого бродяги. Сам он не мог обратиться в милицию, справедливо полагая, что ему не поверят и задержат». «Как оно, впрочем, и получилось. Надо врать меньше». «Ну, рассказал бы он вам то же самое, что и я. Вы бы ему тоже не поверили». «Еще бы, ничего более несуразного не слышал. А ты чего смеешься, малышка?» «Так». «Батюшка, вы уверены, что все это не мистификация? Что этот бродяга не задурил вам голову? Что мы приедем и действительно найдем клад и бандитов, а не зря бензин сожжем и людей сгоняем?» «Уверен». «А вы уверены, что мы вообще найдем эту пещеру? Дыра в обрывистом берегу? Сомнительно». «Уверен, он очень доходчиво все описал». «Тогда ладно, загружайтесь», — крикнул капитан подоспевшим милиционерам, вооруженным автоматами и дубинками. «Едем! С Богом!» — добавил отец Арсений.